И Буиль подумал, что обещанный пенсион в 200 ливров, увы, улыбнется. Но король, не обращая внимания на камергера, с вопросительным видом обернулся к Валуа, который поспешил изобразить на своем лице удивление. В отсутствие Бувиля, втайне от него, Валуа вступил в переписку с Неаполем. Посылал туда гонцов и уверил своего племянника, что соглашение вот-вот будет заключено окончательно и без всяких отсрочек. «Свое условие королева венгерская поставила вам в последнюю минуту?» — спросил он Бувиля. «Да, ваше высочество, это только так говорится. Чтобы нас поторопить и себе набить цену. Если по случайности, чего я, впрочем, не думаю, расторжение брака затянется, королеве венгерской придется подождать». «Как сказать, ваше высочество, условие было поставлено весьма серьезно и решительно». Валуа почувствовал себя не совсем ловко и нервно забарабанил пальцами по ручке кресла. «До наступления лета», — пробормотал Людовик. «До наступления лета». «А как идут дела в конклаве?» Тут Бувиль рассказал о своем путешествии в Авиньон, заботясь лишь об одном — как бы не выставить самого себя в смешном виде. Он даже не упомянул, при каких обстоятельствах состоялась его встреча с кардиналом Дюэзом. В равной мере промолчал он о действиях Мариньи. Он просто не мог обвинить старого своего друга и тем паче возвести на него напраслину. Ибо он не только благоговел перед Мариньи, но и побаивался его, зная, что тот способен на такие хитрые политические ходы, какие Бувиль не мог даже постичь. «Если он действует так, значит, у него есть к тому определенные основания», — думал толстяк. «Так поостережемся же неосмотрительно его осуждать». Поэтому в беседе с королем он упирал на то, что избрание папы зависит главным образом от воли коадьютора. Людовик X внимательно слушал доклад Бувиля, не спуская глаз с портрета Клеменции. «Дюэс», — повторил он, — «почему бы и не Дюэс? Он согласен быстро расторгнуть мой брак. Ему не хватает 4 французских голосов. Итак, вы заверяете меня, Бувиль, что один лишь Мариньи способен довести дело до конца и дать нам папу?» «Таково мое твердое мнение, государь». Людовик Сварливый медленно подошел к столу, где лежал врученный ему братом пергамент с заключением комиссии. Он взял в руки гусиное перо и обмакнул его в чернила. Карл Валуа побледнел. «Дорогой племянник!» — воскликнул он, в свою очередь подбегая к столу. «Вы не должны миловать этого мошенника!» «Но все другие, кроме вас, дядюшка, утверждают, что счета верны. 6 баронов, назначенных для расследования дел, придерживаются такого мнения. А ваше мнение разделяет лишь ваш канцлер. Умоляю, подождите. Этот человек обманывает вас, как обманывал вашего покойного отца», — вопил Карл Валуа. Бувилю хотелось бы не слышать и не видеть этой сцены. Людовик X злобно из-под лобья поглядел на своего дядюшку. «Я вам повторяю, мне нужен папа». папа.